Фрагмент 16. Удовольствие тащить Андрюху досталось мне. Пришлось взвалить его немалый вес на плечи и идти к лестнице, глядя на широкую спину Адриана Лейна. На крупной лестничной площадке, соединяющей два пролета, нас ждут трое охранников в компании Джона Блейка. Стволы штурмовых винтовок, что странно, направлены на нас не были. Видимо, понимают, что выбрасывать фокусов мы точно не станем. Попытаться удрать могут только конченые психи. «Поздравляю с успешным прохождением первого этажа гостиницы сюрпризов», — Блейк заулыбался, показав идеально белоснежные зубы. Двое охранников маскируют спинами небольшую дверь, через которую они попали на лестничную площадку. «Значит, здание имеет скрытые коридоры и помещения, которые нам вряд ли удастся посетить». Лейн удивил не только меня, но и охранников Блейка. Впрочем, долго их удивление не длилось. Первый удивлялся около четверти секунды. Третий — почти секунду. Увидев, что охранники расслабились и их оружие висит на ремнях стволами вниз, Лейн молнией вскинул пистолет и всадил каждому по пуле меж глаз. Блейку он зачем-то дал лишние 3 секунды жизни, потому что столько слащавому понадобилось на то, чтобы осознать происходящее. После этого он повторил судьбу охранников, получив пулю промеж глаз. Небрежно скинув Андрюху с плеч, я уставился на 4 трупа и лужу крови, растекающуюся по бетону лестничной площадки. Лейн, спокойно собрав 3 штурмовых винтовки, протянул 1 мне. «Ты ведь убил их», — пробормотал я, но оружие взял. «Ты просто застрелил их». Пощечина была хлесткой и болезненной. Схватив меня за подбородок и посмотрев в глаза, Лейн сказал: «Да, я убил их. Лучшего момента у нас просто бы не было. Надо выбираться из этого дерьма, Никита. Ты понимаешь?» Я отбросил руку в сторону и ответил: «Не понимаю. Как мы выберемся?» Меня охватила истерика. «Ты что, идиот? Лейн, ты идиот! Ты чего наделал, придурок? Нахрена ты застрелил их?» Мне снова досталась пощечина, от которой в глазах появились искры. Показав на Андрюху, Лейн сказал: «Не думал, что потеряю столько времени. Бери товарища на плечи и пошли. У нас мало времени». Посмотрев на камеру, он ехидно улыбнулся. «Ну что, не ожидали? Попробуйте остановить нас». Открыв неприметную дверь, за которой скрывается узкий бетонный коридорчик, Лейн взял винтовку и, не высовываясь, отправил короткую очередь в неизвестность. Выглянув, сказал: «Чисто, но проверить не мешало. Давай, Никит, за мной. Оставить Андрея или тащить на себе — решать тебе. Мне по душе первый вариант, но совесть не позволит». Что на уме у Лейна? Как он собирается выбраться из этого места? Несколько десятков минут, и гостиница сюрпризов будет кишить бойцами, которые играючи остановят нас. 3 человека, один из которых без сознания, не способны дать стоящий отпор. Лейн, видимо, совсем с катушек съехал. Иначе не скажешь. Пока поднимал Андрюху, успел пожалеть, что бросил его. Признаки жизни подает, но слабые. В ближайшие несколько часов быть бойцом он точно не сможет. Тут даже чудо-настойки медведя, будь они в наличии, не помогут. И мощные стимуляторы тоже будут бессильны. Андрюха — ношу, которую предстоит нести мне. Сколько все это продолжится, даже предположить не могу. Слева коридор тянется на 2 метра и заканчивается тупиком. Вправо уходит 40 метров и сворачивает. Ширина — 1 метр с небольшим. Освещение дают тусклые лампочки, висящие с интервалом в 5 метров. Высоту коридор имеет чуть более 2 метров. Сделан, скорее всего, для того, чтобы обслуживать комнаты гостиницы сюрпризов. Пройдя 20 метров, я не увидел ни одной двери. Быть может, с противоположной стороны здания имеется такой же коридор, и, скорее всего, он выходит в комнаты, в которых мы побывали. Окна, которые здание гостиницы имеет снаружи, всего лишь бутафория. С внешней стороны есть, а вот внутри их уже нет. Автоматные очереди загрохотали далеко впереди. Выругавшись, я побежал, насколько это позволяет ноша. Штурмовую винтовку заранее повесил на правое плечо, и в случае опасности, просто скинув Андрюху на пол, смогу стрелять. Если успею, конечно. Коридор сгибался то вправо, то влево. Сравнивая примерный размер здания с пройденным расстоянием, я понял, что вернулся в начало гостиницы сюрпризов. За одной из стен должно быть помещение, в котором мы начали раунд. Дверей не вижу. Коридор плавно сворачивает направо и начинает понижаться. О том, что Лейн был здесь, свидетельствуют два трупа и куча стреляных гильз, разбросанных вокруг них. Бойцы в спецовке арены пытались остановить Адриана, но каждый получил по пуле промеж глаз и успокоился. Их штурмовые винтовки лежат на полу, лишенные магазинов. Длинная автоматная очередь резко замолкла. Три пистолетных выстрела, и снова тишина. Совсем рядом стрельба. Метров 30 с небольшим по коридору и вхожу в небольшую комнату. В глазах рябит от количества мониторов на стенах. Наблюдательный пункт, не иначе. Мебель. Три опрокинутых офисных стула. Пять человек, что-то вроде украшения пола. Лейн убил всех. Каждому по пуле между глаз загнал. Все штурмовые винтовки, HK и XM81 лишены магазинов. То, что вся охрана пользуется только ими, нам на руку. Из наблюдательного пункта я попал в более просторный и хорошо освещенный коридор. Трупов за полсотни пройденных метров встретилось 8. Лейн что, совсем промахиваться не умеет? Последние двое убитых, судя по одежде, штурмовики. Один лишился бронежилета. Два негромких хлопка заставили продолжить движение. Кто-то применил гранаты. Надеюсь, что Лейн жив. Я иду с товарищем на руках, но это не сильно сказывается на скорости. Лейн идет, оставляя за собой трупы, но догнать его пока не вышло. Сказать, что он профи, ничего не сказать. Он чертова смерть, не оставляющая никому шансов. Виновник беспорядка нашелся в квадратной комнате тамбуре. Стоит у стальной двери и ждет. Мое появление встретил молниеносным прицеливанием. Мог и дырку промеж глаз получить. На полу с дырками промеж глаз лежат двое в бронежилетах. «Все нормально?» — зачем-то спросил я. Лейн за прошедшее время не изменился, если не считать броник, которым обзавелся, и кучу полных магазинов во многочисленных карманах. «Все хорошо, Никита. За дверью гараж, в котором нас выгружали из транспорта. Еще за дверью пара десятков штурмовиков. Может, меньше, потому что я отправил им в подарок гранаты, которые они пытались подарить мне». Андрюха зашевелился на моих плечах. Сквозь слабый стон услышал матерные слова. «Пришлось опустить товарища на пол, пусть полежит, отдохнет». «Выйдешь и убьешь их?» — спросил я, расправляя затекшие плечи. «Ага», — Лейн усмехнулся. «Я ж терминатор. Просто выйду под пули и всех положу. Не хочешь выйти вместо меня?» Я покачал головой. Указав на дверь, через которую попал в тамбур, сказал: «Судя по тому, что увидел в коридорах, ты чертов терминатор. Промахиваться совсем не умеешь, да?» «Не умею», — Лэн жестом показал мне встать у стены. «Промахиваться сейчас невыгодно. С минуты на минуту подтянется подмога, и шанс выбраться будет потерян. Если меня ранят, то уходите. Попытаюсь». Играючи, схватив мертвого бойца и использовав его как щит, Лейн открыл дверь и ломанулся вперед. Грохот поднялся ужасный. Пули ворвались в тамбур и принялись с визгом рикошетить. Я попытался вспомнить хотя бы одну молитву, но страх парализовал память. Остается надеяться только на удачу. Два одиночных выстрела прогремели с секундным интервалом, и наступила тишина. После перестрелки, бушевавшей почти минуту, она показалась зловещей и давящей. Угнетающая, заставляющая дрожать, тишина, звенящая и таящая в себе неизвестность. Выжил ли Лейн? Смог он убить всех? Или лежит сейчас на бетоне с дюжиной отверстий в теле? Не могу себя заставить выйти и посмотреть. Могу лишь продолжать стоять у стенки и держать выход на прицеле. Надежда и впрямь умирает последней. Фрагмент 17. Лейн вернулся. Я едва не нажал на спуск, остановив палец в последний момент. Выглядит он плоховато. Крови не видно, но это не важно. Наноткань, из которой сделаны наши костюмы, попадание пуль выдержало, но их кинетическую силу остановить не смогла. Больше всего досталось ногам. В грудь, прикрытую бронежилетом, почти не стреляли. «Надо спешить, Ник». Лейн, покачнувшись, развернулся и куда-то побрел. Я взвалил Андрюху на плечи и побежал догонять Лейна. Гараж усыпан телами, стеклом, кусками бетона, оружием и стреляными гильзами. УАЗ, на котором нас привезли, превратился в решето. Два американских грузовика MTVR почти не пострадали. Скорее всего, на них приехала штурмовая группа, которая больше никогда не сможет штурмовать. Массивные ворота приперты злобным бронеавтомобилем, который я вижу впервые в жизни. Лейн, покачиваясь, идет к нему. «Поехали, Никита! Торопись!» Открыв дверь, Лейн начал забираться в салон. К задней части, в которой наверняка имеется дверь для доступа в десантный отсек, не попадешь. Пришлось грузить Андрюха через пассажирскую при помощи Лейна. Только спустя 3 минуты я сел за руль футуристичной громадины, которая весит 10 тонн. «Это скоробей», — Лейн всем видом дает понять, что говорить ему больно. «Французское чудо с шведско-немецкими корнями. Пару лет назад начал выпускаться и почти сразу в этот мир попал. Существует только в 5 экземплярах. Один из них находится у меня. Машина крепкая и мощная. Сможешь управлять?» Погладив руль, усыпанный кнопками, который подошел бы к гоночному болиду, а не этой громадине, я ответил. «Если разобраться в управлении, то смогу. Как его завести?» «Его не нужно заводить. Он на электротяге». Лейн нажал красную кнопку у руля, и машина включилась. Небольшая приборная панель выдала спидометра шкалу заряда батареи, которая показывает 80%. Батареи нам хватит 40 км максимум. Больше и не надо. Поворотом врезали чем-то огромным, и броневик немного подался вперед. Андрюха, валяющийся на полу десантного отсека, принялся тихо ругаться матом. Я беспокойно спросил. «Каков план, Адриан? Куда нам ехать? Из Иерихона нас ведь не выпустят, верно?» Лейн, пытающийся пристегнуть себя ремнем безопасности, ответил. «План простой. Из Иерихона ты прав, нас не выпустят. Поэтому мы будем пытаться пробиться в его центр. Под городом имеется огромная подземная река, бегущая по масштабной сети пещер. Нам нужно попасть в нее, иного выхода просто нет, понимаешь?» Я кивнул. Говорить о том, что ненавижу пещеры, не вижу смысла. В ворота снова ударили. «Давай, Никит, разворачивайся и готовься к прорыву. В управлении разберешься по ходу действия». Вдавив педаль газа, я не ожидал столько мощности. Все 4 огромных колеса броневика бросили его вперед, прямо на потрепанный УАЗ. Тормоз был нажат, но это не помешало впечатать маленький грузовик в стену. «Сука, вот он дикий! Где задняя, Лейн?» — испуганно заверещал я, и только после этого заметил на руле кнопки D, N и R. Нажав последнюю, увидел смену индикатора на панели приборов с D на R. Простое управление, даже дурак разберется. Разворот выполнил крайне аккуратно, но все же слегка зацепил один из грузовиков MTVR. Ездить по трупам — то еще удовольствие, но иначе никак. «Жди, Никита», — сказал Лейн, когда я смог поставить броневик мордой к воротам. «Штурмовая группа заблокировала ворота, чтобы мы не могли уйти. После того, как мы уничтожили штурмовую группу, снаружи поняли, что просчитались. Нам просчет на руку. Надеюсь, что таранит ворота чем-то не слишком тяжелым. Можно было открыть ворота при помощи штатной гидравлической системы открывания, наверняка управляющейся дистанционно. Мы ведь отъехали и створкам больше не мешаем. Находящиеся снаружи, видимо, не успели согласовать действия с теми, кто наблюдает за гаражом через камеры. Я ведь уверен, что за нами наблюдают». Грозный Хамви с пушкой на крыше вдарил в створки и, сильно деформировав их, ворвался в гараж на полном ходу и врезался в нас. Тормоза водила нажать не успел, и удар получился не слишком сильный. Из десантного отсека послышался недовольный возглас Андрюхи. «Командир, не дрова везешь! Давай помедленнее!» Глядя на огромную площадку, заставленную техникой и ожидающих нас бойцов, я вдавил педаль газа, словно захотел сломать ее. Бронированное электрочудо принялось буксовать 4 колесами. Хамви стойко держался пару секунд, а затем сдался. Вес и мощь победили. Стрелять из пушки в Хамви не додумались. Выталкивая его, мы неизбежно набирали скорость. Когда линия ворот была пройдена, водила Хамви решил выкрутить руль. Делать это не стоило, потому что американский броневик неизбежно отбросило и перевернуло на крышу. 2 бойца отбежать не успели и были раздавлены. Огонь был открыт как с автоматов, так и с пулеметов. Кто-то выстрелил с РПГ, но граната прошла позади машины и попала в один из грузовиков. Лейн закричал: «К воротам, иначе нам крышка!» Я промолчал. Взгляд прикован к панели приборов, на которой показана наша скорость. 5 секунд со старта, а уже набрали за 100. Не думал, что удастся посидеть за рулем бронированного спорткара. Пули стучат в заднюю часть машины, но ей на это наплевать. До не слишком массивных ворот осталось не более 100 метров. Сейчас будет удар. Створки разлетелись в стороны, словно сделанные из картона. Мы вылетели на неширокую грунтовую дорогу. Несущийся на нас BMW X6 рванул вправо, но удар не избежал. Баварец, получив удар в заднее крыло, полетел в кювет, ударился боком и принялся переворачиваться. «Едем в Иерихон!» — радостно закричал Лейн. «Я знал, что мы прорвемся!» Объект гостиницы сюрпризов остался позади. «Мы несемся по пригороду Иерихона. Справа и слева пролетают аккуратные домики-близнецы. Погони пока нет. Спидометр говорит, что скорость почти 150 км в час. Подвеска у броневика просто сказка. Совсем не у вас». Штурман Лейн скомандовал: «Через полкилометра перекресток. Сбросишь скорость, потому что нам налево. Придется сокращать. Сквозь дома ездил?» Я замотал головой. Лейн, посмеявшись, сказал: «Придется научиться. Они картонные. Почти». Увидев перекресток, я сбросил скорость до 100. Перед самым поворотом решил попробовать один трюк и устроить небольшой занос. Машина отказалась управляться, и ее потащило на внешний радиус поворота прямо к невзрачному, но аккуратненькому заборчику. Вылетевший на огромной скорости из поворота Хамви слегка ударил нас в заднюю часть и тем самым помог повернуть. Лейн завизжал: «Держи руль!» Чудом, но я сумел удержать машину и даже успел увидеть в зеркале заднего вида, как Хамви, вылетевший нам наперерез, снес заборчик и влетел прямо в один из домов. «Я на такое не подписывался!» — крикнул Андрюха и замолчал. «Далеко до центра?» — поинтересовался я. На панели появились показания остаточного хода, и они говорят, что больше 32 километров проехать нам не светит. Режим сверхагрессивной езды просто уничтожает батарею. «Этот пригород кончится через 2 километра», — ответил Лейн. «Затем еще около 7 километров по городу, и мы на месте. В аптеку бы заскочить не мешало, и в магазин туристических товаров, но нам вряд ли дадут спокойно отовариться. Я, кстати, так и не успел продумать конечную фазу плана. Без лодки по подземной реке никак». Фрагмент 18. На панели приборов несколько раз моргнул и остался гореть желтый значок в форме колеса. Я спросил: «Что за индикатор, Адриан?» Лэн взглянул на приборку, движение далось ему трудно, это было заметно по скривившемуся в злобной гримасе лицу. «Насос подкачки шин включился. У нас все 4 колеса похожи на дуршлаг. Компьютер начал психовать на отсутствие давления. Сейчас отключу». Грунтовая дорога тянется ровной линией. По сторонам все так же мелькают домики-близнецы. Впереди, километрах в 4, начинаются горы. Расходясь в стороны, они окружают город Иерихон кольцом. Лейн, немного потыкав в центральную сенсорную консоль, сумел отключить значок. Меню на французском, и это напрягает. «Можно активировать систему восстановления шин», — начал рассказывать Лейн. «На колесных дисках имеются специальные резервуары с активным герметиком. Высвободившись, герметик будет выталкиваться из шины воздухом, который нагнетает компрессор. При контакте с резиной герметик мгновенно застывает и, по сути, становится с ней одним целым. Дорогая система и плохо себя зарекомендовавшая. 2-3 дыры, может, и заделает, а вот с большим количеством не справится». «Дурацкая затея», — сказал я, подметив в зеркале поздно выехавший на перекресток броневик «Тигр». «Проще было поставить каркасные шины». «Они и так каркасные. На спущенных мы бы не смогли ехать столь быстро». Лейн тоже увидел погоню, которая догнать нас физически не способна. «Машина тестовая, пойми это. Тут много ненужных опций. Например, это». Игра с сенсором, и салон наполнился запахом дыни. «Встроенный ароматизатор?» Я успел покрутить пальцем у виска. Надо же было додуматься до такого в военной машине. «Французы!» Лейн попытался сесть поудобнее и завыл. Его словно парализовало. Я увидел конец улицы. Заканчивается она тупиком и белым уютненьким домиком. Спросил: «Плохо тебе, стратег?» «В меня стреляли, Ник», — Лейн начал поскуливать. «Этот проклятый костюм. Ноги отказывают. Спина тоже. Едем прямо. Я могу отключиться. Сквозь дом!» Лейн, несколько раз взвыв, обмяк. Голова упала на грудь. Ремни безопасности в броневике хорошие, пятиточечные. В случае ДТП должны спасти». Сзади послышалась возня, а затем голос Андрюхи: «Друган, что за херня? Что происходит? Мы что, тачку угнали? И что со мной? Я бухал? Блин, я точно бухал!» До конца улицы 700 метров. Скорость за 100 с лишним. Слева из узкого проулка вылетает черная громадина размером с КамАЗ. Не вписываясь в поворот, громадина сносит забор, небольшую часть террасы, угол дома и снова пытается выскочить на дорогу. Проезжая, успеваю увидеть на кабине эмблему КамАЗ. Какого черта он тут делает? Второй, точно такой же, выскочил из проулка после того, как мы проехали. Почти одновременно два КамАЗа вышли напрямую и начали ускоряться. «Твою мать, я что, головой ударился?» Андрюха сумел добраться до передних кресел и повис на том, в котором сидит Лейн. «Никита, за нами реально КамАЗы гонятся?» «Они самые», — ответил я. «Но тебя не это должно заботить. Вперед посмотри». «Тормози, сука!» Андрюхе хватило трезвости не мешать мне. Он решил, что сидя в одном из 6 кресел десантного отсека, шансов выжить у него будет больше. Послышался слабый, но при этом отчетливый щелчок ремня безопасности. Молодец, пристегнулся. И молодец, что хотя бы немного протрезвел за такой маленький промежуток времени. На полной скорости, сомневаясь в том, что делаю, я вогнал машину в дом. Треск дерева, страшная тряска, обещающая закончиться кувырками, и удары по лобовому стеклу — все смешалось в один безумно долгий звук. Мы проехали щитовой дом насквозь, затем проехали щитовой гараж, небольшой заборчик, и на страшной скорости вылетели на широкую асфальтированную дорогу. Перпендикулярно вылетели. Вмиг пересекли ее и оказались на здоровенной ровной площадке, отсыпанной крупным щебнем. Парковку для торгового центра они тут решили построить, что ли? Лейн очнулся, когда мы пролетали асфальт. Мигом включившись в происходящее, он заорал: «Нам направо!» Закладывая разворот огромного радиуса, я погнал к дороге. Взгляд в боковое окно, сильно растрескавшееся от пуль, был брошен вовремя. Через небольшой неповрежденный участок бронированного стекла увидел, как дом, сквозь который мы проехали, просто снесли два КамАЗа. «Мы на кольцевой дороге Иерихона!» — взвизгнул Андрюха. «Есть шанс свалить!» «Как вы, сволочи, это провернули!» «Проблема!» — Лейн проигнорировал Андрюху, потому что увидел КамАЗы. «Это ваши, русские машины. У меня есть такая. Они мощнее этой. Гоночные!» «Ралли-Дакар?» — догадался я. «Они самые!» Лейн снова начал поскуливать. «Эти варвары русские... Они начали делать гоночные грузовики по спецзаказу для этого мира. Светлое будущее закупило себе 10. Я тоже приобрел один. Они догонят нас и сбросят с дороги. Пусть попробуют». Я вжал педаль газа еще сильнее, но результата это не принесло. Дальше пола не нажмешь. В зеркало отлично видны два хищника КамАЗа. После тарана они почти не пострадали. Красиво блестят на солнце. Черный металлик им идет. «У нас есть автоматы!» — радостно взвизгнул Андрюха. «Сука, да почему у меня все болит-то? Меня что, били?» По обе стороны дороги начали мелькать кирпичные трехэтажные дома. Даже людей успел увидеть. Увидел, затем взглянул на приборку и обомлел. Скорость 190. «Андрей, стрелять бесполезно», — Лейну вроде полегчало. «Лучше загляни в ящики под сиденье. Где-то должны быть армейские аптечки». Андрюха решил выполнить просьбу. КамАЗы, несущиеся за нами, совсем близко. Машин на дороге, кроме нас, нет. Предупредить успели, похоже. «БТР!» — я вдавил педаль тормоза до боли в ноге. Сильнейший удар в заднюю часть, и броневик закрутило словно юлу. Визг шин и удары. Меня вырубило, но ненадолго. Открыв глаза, понял, что броневик опрокинулся на бок. Лежим на пассажирской стороне. Лейн в сознании, но заметно, что ему совсем не сладко. Вопреки всему, это не мешает тыкать указательным пальцем левой руки в центральную сенсорную консоль. Андрюха в десантном отсеке, и слышны его слабые стоны. «Бабах!» Машину подкинуло так, словно под ней разорвалась мина. Нас поставило обратно на колеса, а это значит, что что-то вправду взорвалось. Прямо перед нами, опрокинувшийся на бок, лежит один из КАМАЗов и сильно дымится. БТР и второй КАМАЗ не видны. Я активировал систему возврата на колеса. Лейн открыл рот, и из него полилась кровь. Сплюнув ее, он прорычал: «Нужно ехать, Никита». Я включил заднюю передачу, отъехал от КАМАЗа, а затем дал мощный старт, чудом не зацепив дымящийся грузовик. Второй КАМАЗ появился в зоне видимости. Он доехал до БТР и пытается развернуться. Того, что мы продолжим движение, никто не ожидал. Думаю, что у водила отвисла челюсть, когда он увидел, как мы промчались совсем рядом. Сидящие в американском БТР «Страйкер» бойцы, похоже, вообще ничего не поняли. Я ждал, что пулемет повернется в нашу сторону, но он так и не сдвинулся. Стрельба была открыта секунд через 20 и с расстоянием минимум 300 метров. «Лекарство!» — Андрюха повис на кресле Лейна. В руке 4 белых шприц-тюбика. Выглядит совсем неважно. Не лицо, а кровавое месиво. «Мне красный и желтый кали», — прошептал Лейн. «Себе кали розовый и синий. Никите черный». «Тут нет таких шприц-тюбиков», — Андрюха показал Лейну все, что смог найти. Тот зарычал: «Ищи другую аптечку! Желтый кейс!» 30 секунд я гнал по улице, мечтая о том, что погоне удастся избежать. Гнал, надеясь, что больше нас не будут встречать БТРы. За это время Андрюха умудрился найти нужную аптечку, вытащить из нее шприц-тюбики и вернуться. Черный был загнан в мою шею самым первым. Боль, воющая и ломающая, охватила тело. Пальцы вцепились в руль, словно намереваясь раздавить его. Открыв рот, я закричал: «Главное не съехать с дороги».